Глава пятая. «Подними это, пожалуйста, Центурион». Хирург вручил пациенту меч. Катон взял его в правую руку и медленно поднял перед собой. На клинке заиграли лучи раннего солнца. «Хорошо. Вытяни руку как можно дальше и так держи». На это Катону уже потребовалось усилие, но даже морщась от напряжения, он не смог добиться того, чтобы кончик меча не дрожал, а вскоре затряслась и рука. «Теперь взмахни мечом, командир». Катон совершил круговой замах, лекарю пришлось пригнуться. Он резко попятился, а наблюдавший за всем этим Макрон подмигнул другу. «Что ж, никакой проблемы с мускулами плеча нет. Ну а как себя чувствует бок?» «Хреновато», — ответил Катон, стиснув зубы. «Такое ощущение, будто там все натянуто». «Больно?» «Очень. Можешь опустить меч, командир». Хирург выждал мгновение, и когда клинок скользнул в ножны, опять приблизился к пациенту. Тот стоял перед ним обнаженный по пояс, и лекарь пробежал пальцами по широкому красному шраму, шедшему от груди юноши через его левый бок за спину, чуть ли не до хребта. «Да, рана зарубцевалась, и мышцы под ней стянулись. Чтобы они расслабились, их нужно разрабатывать с помощью упражнений. Сразу скажу, долгих и очень болезненных». «Мне плевать», — ответил Катон. «Единственное, что меня интересует, это как скоро я смогу вновь нести службу». Хирург поморщился. «В любом случае, не на днях. А откровенно говоря, тебе не стоит пока что задумываться об этом». «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Катон тихо, но с нажимом. «Я обязательно войду в форму». «Ну, разумеется, Центурион, разумеется. Просто, возможно, теперь тебе будет трудненько обременять свою левую руку щитом. А дополнительное напряжение от работы мечом, скорее всего, приведет к тому, что мышечная ткань под рубцами начнет рваться. Это мучительно. Я терпел боли раньше. Без сомнения, командир. Однако этот изъян не позволит тебе полноценно сражаться. Мне жаль, командир. Но не исключено, что твоя воинская карьера близится к своему завершению». «К завершению?» — возмутился Катон. «Но мне всего 18. Она не может завершиться так рано». «Я этого и не говорю, командир. Я лишь указываю на такую возможность. Если тщательно выполнять все наши предписания, мало-помалу разрабатывать мышцы и не слишком нагружать больной бок, у тебя, может быть, появится шанс вернуться к активной службе». «Понятно», — кисло пробормотал Катон. «Спасибо». «Ну что ж, тогда до новых встреч», — сочувственно улыбнулся хирург. «Да». Как только дверь за врачом закрылась, Катон натянул на себя тунику, тяжело опустился на койку и запустил руку в темные кудри. Это казалось невероятным, он ведь так молод. Он и 2 лет под орлами не прослужил, только что получил повышение, а хренов медик вдруг говорит, что ему армия теперь словно чужая. «Не бери это в голову», — буркнул Макрон в неловкой попытке подбодрить своего друга. «Чтобы прийти в приличное состояние, тебе нужно малость потренироваться, только и всего-то. Мы поработаем вместе над этим, и ты сам не заметишь, как я верну тебя в строй». «Благодарю, старина». Макрон лишь старался утешить товарища, но Катон, несмотря на внутренние терзания, был ему за это очень признателен, а потому выпрямился и заставил себя улыбнуться. «Раз уж надо тренироваться, так лучше начать как можно скорее». «Вот это по-нашему!» — просиял Макрон и уже собрался оснастить свое восклицание хлестким словцом, но тут в дверь постучали. «Заходи!» — рявкнул Макрон. Дверь открылась, впустив кавалериста-разведчика. «Центурионы Люций Корнелий Макрон и Квинт Лициний Катон?» «Это мы». «Легат просит вас явиться к нему». «Прямо сейчас?» Макрон нахмурился, поднял голову и глянул на небо сквозь открытые ставни. Солнце висело над горизонтом уже добрую пару часов. Он посмотрел на Катона, пошевелил бровями. «Ну что ж, передай, что мы сейчас будем». «Есть, командир». Когда разведчик покинул палату, Макрон быстро натянул сапоги и легонько толкнул загрустившего друга. «Потопали, малый». Веспасиан махнул рукой на кушетку перед низеньким столиком, где стоял его завтрак. Блюдо с хлебцами, миска с оливковым маслом и кувшин с рыбным соусом. Макрон переглянулся с Катоном и разочарованно пожал плечами. «Если уж так заправляются с утра легаты, простым служивым можно и потерпеть». «Так вот», — произнес Веспасиан, поливая темным соусом хлебец, «мне было бы очень желательно знать, насколько вы оправились от ранений. Годитесь ли для выполнения не слишком тяжелых обязанностей?» Пока легат отправлял столь незавидную еду себе в рот, Макрон еще раз посмотрел на Катона. «Мы уже годимся на многое, командир». «А что, нас хотят вернуть в легион?» — спросил он с надеждой. «Нет, по крайней мере, пока». Веспасиан не сдержал улыбки, приятно обрадованный той пылкостью, с которой Центурион рвался за передовую. «Мне нужны двое хороших солдат для задания особого рода, весьма важного, от которого может зависеть успех всей нашей компании». Катон помрачнел. Последнее важное задание, которое поручили ему и Макрону, чуть было не завершилось их гибелью. Легат безошибочно прочел его мысли. «О, тут нет ничего схожего с прошлым делом. Ничего опасного. Или, по крайней мере, маловероятно, чтобы что-то в нем стало опасным». Веспасиан отщипнул от хлебца еще один кусочек и начал сосредоточенно его пережевывать. «Вам даже не придется покидать Каллеву». Оба центуриона расслабились. «И для чего же такого, командир, мы понадобились?» — рискнул поинтересоваться Макрон. «Вы знаете, что центурион Вераний вчера был убит?» «Да, командир, мы все видели сверху». У Макрона возникло искушение добавить к своим словам что-нибудь, выражающее подобающую событию скорбь, но он счел за лучшее промолчать, и прежде всего потому, что был невысокого мнения о погибшем. «Вераний?» являлся единственным командиром, которого я мог безболезненно выделить из действующего войскового состава в надежде, что он сумеет возглавить хотя бы тыловой гарнизон. В сказанном слышалось осуждение, и Макрон внутренне подивился тому, что легат тоже не очень-то жаловал павшего. «И теперь мне нужен новый комендант гарнизона. Полагаю, эта обязанность не будет слишком обременительна для тебя, пока ты входишь в форму». «Для меня, командир?» «Мне предлагают присматривать за этим складом?» Теперь удивление Макрона перешло в изумление. Потом перспектива обрести независимость, получив первый обособленный пост, омыла теплой волной его сердце. «Благодарю, командир. Да, я буду рад. То бишь, почту за честь занять эту должность». «Это приказ, Макрон», — сухо ответил Веспасиан. «Приказ, а не предложение». «Виноват, командир». «Но есть еще кое-что». Легат помолчал. «Мне желательно, чтобы вы с Центурионом Катоном взялись за обучение небольшого отряда местных воинов для царя Атрибатов, прямо здесь, в Каллеве. Пары когорт будет достаточно, я надеюсь». «Пары когорт?» «Это более 900 солдат, командир», — удивленно поднял брови Макрон. «А где же их взять? Я лично сомневаюсь, что в этом занюханном городке отыщется такое число крепких бритов». «Верика обещал бросить клич. Поэтому в добровольцах, я думаю, у вас недостатка не будет. Отберите из вызвавшихся самых лучших, обучите их воинскому искусству и возглавьте созданные когорты под верховенством царя». «Командир», — пожевал губу Макрон, «разумно ли это вооружать всяких там атрибатов? Мне казалось, что до сей поры наш командующий как раз стремился разоружать бритов, даже тех, что вроде бы заодно с нами». «Так оно и было», — подтвердил Веспасиан. «Но ситуация изменилась. Мы увязли в этой войне и не можем уже регулярными силами ни обеспечить надежную оборону Каллевы, ни защитить от налетов свои обозы, как и поля мирных селян. Остается одно — задействовать местный ресурс. Так что набирайте поскорее людей и приступайте к усиленным тренировкам. Мне же сегодня необходимо отбыть в легион. Я направил командующему донесение, доложил о своих планах и попросил у него разрешения снарядить войско Верики из наших здешних запасов. Обучайте новобранцев как следует и прилично кормите, но не вооружайте, пока не получите одобрение генерала, понятно? Так точно, командир, — ответил Макрон. Как думаешь, справитесь ли вы с этим? Макрон дернул бровью и мягко покачал головой. Ну, командир, я бы сказал так. Кое-что мы тут сделаем, хотя обещать, что вы получите отборные подразделения, не берусь. И не надо. Я вовсе не собираюсь бросать их в сражение. Обе когорты останутся здесь. Хорошо и то, если они привнесут в настроение своих соплеменников ощущение защищенности и заставят дуратригов задуматься, стоит ли им рыскать в нашем тылу. Самое главное — не допустить, чтобы Верике был причинен хоть какой-нибудь вред. Если его сместят, или он вдруг умрет, атрибаты могут восстать против нас. А в этом случае нам, вероятно, придется свернуть всю кампанию по завоеванию острова. В Риме это воспримут плохо, а император, конечно же, огорчится и найдет способ выразить нам свое недовольство. Веспасиан внимательно посмотрел на обоих центурионов, подчеркивая значимость предупреждения. Если Британия будет потеряна, полетит много голов. Не сдобровать ни ему, как легату, не оправдавшего монарших надежд легиона, ни тем паче двум остолопам, каким он доверил охрану царя. Так что, парни, вы ж постарайтесь, чтобы Верика был жив-здоров. Это главное, о чем я вас прошу. Трудитесь с усердием, а тем временем восстанавливайте силенки, чтобы опять вернуться в родной легион. Есть, командир. Вот и ладно. Веспасиан отодвинул блюдо в сторону и поднялся с табурета. «У меня перед отъездом есть еще кое-какие дела. А вы оба немедленно втягивайтесь в работу. Первое. Макрон, перебирайся сюда и принимай командование гарнизоном. Второе. Вам обоим нужно посетить царский двор и повидаться там с одним из советников Верики. Его имя Тинкоммий. Скажите ему, что вам требуется, и он отдаст соответствующие распоряжения. Он родич царя, человек молодой, но, похоже, толковый. А мы с вами свидимся, когда придет срок. Желаю удачи. Меня ждет легион». Как только легат вышел из помещения, центурионы подсели к столу. «Мне это не нравится», — заявил Катон. «Веспасиан сильно рискует, намереваясь вооружить этих бриттов. Кто знает, насколько они преданы Верике, и можно ли им вообще доверять? Ты видел, что творится на улицах? Любовью к Риму там и не пахнет». «Все это верно, но любви к дуратригам там еще меньше. Знаешь, Катон, ты лучше задумайся о другом. У нас с тобой вдруг появилась возможность сколотить свое войско, подчиняющееся одним только нам». «Это будет войско Верики, а не наше?» «Может быть. Но когда я закончу муштру, царским оно останется лишь по названию». Увидев взволнованный блеск в глазах друга, юноша понял, что возражать бесполезно, хотя и предвидел, что обучение местного ополчения пойдет с куда большим скрипом, чем подготовка обычных рекрутов, набранных в цивилизованных областях. Тут ведь возникнет великое множество сложностей. Взять хотя бы проблему общения с этими дикарями. За время, проведенное в Калеве и на острове вообще, Катон нахватался кельтских словечек, но он хорошо сознавал, что этого далеко недостаточно для свободного изъяснения с новобранцами. Если он хочет, чтобы те его понимали, ему придется пополнить свои познания в их языке, причем как можно скорее. Но в главном Макрон был, конечно же, прав. Перспективы открывались захватывающие. Да и одно то, что они теперь могут покинуть опостылевший госпиталь и начать возвращаться к настоящей солдатской жизни, уже казалось чуть ли не счастьем.